Машина скользит по каким-то унылым переулкам. Разок мелькают вдали башни Майкрософта. Потом мы выскакиваем на проспект и через несколько секунд притормаживаем возле ресторанчика. Расплачиваюсь, выхожу. Стою секунду, глядя на здание. Вокруг многое изменилось. Часть зданий снесли, другие перестроили. А ресторан остался неизменным. Эклектичное строение, на треть из камня, на треть из дерева, а треть просто циновки. Я понимаю, что самым умным был поросенок, строивший свой дом из камня. Я готов ему поаплодировать. Вот только самым хитрым, пожалуй, оказался младший, который обошелся соломенными циновками. К зиме-то он все равно перебрался под крепкую черепичную крышу. Зато и лето провел в свое удовольствие. Ухмыляясь, иду к двери в соломенной части ресторана. Интересно лишь, что было после того, как мудрый старший поросенок приютил разгильдяев-братцев? Хозяйство у него было справное. Пара батраков за кров и харчи никак не помешали бы. Только у двери, уже протягивая руку, чтобы раздвинуть бамбуковую занавесь, я осознаю, что происходит. Протей улыбается. Я улыбаюсь. С этой улыбкой на лице, ехидной, но все-таки улыбкой, я и вхожу в азиатский зал ресторана. Шумно. Я не был в поросятах год. За это время, оставшись таким же снаружи, ресторан стал значительно больше внутри. В восточном зале появился бассейн, из крошечного каменистого островка в его центре тянется к потолку цветущая сакура. Столики вокруг частью старые, но добавились и новые. Официантов куда больше, и готов поклясться, что все они живые люди, а не сервисные программы. Попроситься, может быть, на работу? Хозяин наверняка возьмет по старой памяти. Все не рояли таскать. Хорошая работа, с людьми опять же. Подскакивает улыбающийся паренек в белом костюме. Лицо у него скорее корейского типа, чем японского или китайского, но проработано великолепно. «Я один буду ждать друга», — сообщаю я. «Прошу вас». Официант провожает меня к крутящемуся столику в углу, ловко убирает куда-то два лишних стула, ждет, пока я сяду. Выкладывает на стол меню. «Рисовый салат, темпуры, саке», — не заглядывая в меню, говорю я. «Сегодня не четверг, но будем считать, что у меня личный рыбный день». На лице официанта сомнение. «Если вы предпочитаете японскую кухню, я бы предложил вам пересесть». Понятно, сам столик неправильный, скорее подходящий для китайского ресторана. Не беда, отмахиваюсь я. Мой друг, скорее всего, выберет китайские блюда. И, пожалуйста, не перегрейте саке. Я люблю чуть-чуть теплое. Вежливый поклон, и официант убегает. Какими гурманами мы становимся в глубине. В реальном мире уминаем разваренные макароны и подгорелые котлеты из полуфабрикатов, а в виртуальности то саке слишком горячее, то бифштекс пережарен. Но как здесь не получить дип-психоза? Маньяка пока нет, уверен. Появится, сразу найдет меня. Протей тело его работы и наверняка имеет известные лишь ему метки. Самое время посидеть и подумать. Что я имею? Помимо пары устаревших дайверских тел, нескольких боевых программ, которые с натяжкой можно назвать эффективными, и растерянных контактов. Нет. Стоп. Не стоит перебирать арсенал. Вначале надо понять, хочу ли я взять в руки ружье. Что я имею? Рассказ ежика, который меня чем-то неожиданно зацепил, и незнакомца, атаковавшего меня, едва я полез за всяким дайверским хламом. Опять не то. Зачем мне все это нужно? Вот ведь в чем вопрос. Пропустить мимо ушей услышанное в «Царе рыбе» и принять к сведению предупреждение незнакомца. Вот и все, и никаких проблем. Давно пора бросить никчемную работу в HLD, заняться чем-нибудь полезным и выгодным. Ведь есть же какие-то навыки, умения. Дизайнеры и художники в глубине нужны, особенно сейчас, когда она растет так стремительно, уже совершенно не реагируя на кризисы и беды реального мира. Вот только... Таскать нарисованные тяжести — это ответная насмешка над судьбой. Пользоваться ненужными более нигде дайверскими способностями таким образом, Все равно, как безработному музыканту играть на гитаре в переходе, на показ, демонстративно, словно дожидаясь чего-то, удачи, признания, освещенной сцены над темным провалом зрительного зала. Как там пел гитарист? Он делал то, чего не мог не делать. Раб и бог цветного мела. А вот если музыкант достанет из шкафа пожелтевший диплом кулинарного техникума, наймется на работу в столовую по соседству с домом, он проиграл. Раз и навсегда. Он будет уважаемым человеком, а не никчемным нищим. Он будет сыт и более или менее обеспечен. Вот только гитару в руки брать перестанет совсем, даже по вечерам, когда придут друзья, и уже не нищие музыканты, а нормальные, обычные люди. Не хочу. Я ждал этого мига 2 года, ну, 1.5. С тех пор, как дайверы стали не нужны. С тех пор, как я осознал, что становлюсь человеком без профессии. Я не знал, что станет приметой возвращения. Лишь одно понимал. Не дай бог ее пропустить. Первым звоночком, тихим-тихим, был рассказ ежика. Я ведь его едва услышал. А раньше знал бы о случившемся с хакером-падлой одним из первых. Но я услышал. Я прошел 20 шагов по коридору в давным-давно запрещенном себе направлении и был вознагражден выстрелом в упор. Известный исследователь глубины Андрей Недосилов может сколько угодно считать дайверов мифом, но кто-то другой так не считает. Вот ведь в чем дело. Если тебя еще считают опасным, ты живой. Трупы врагов пинают ногами, скидывают во враги, оставляют на съедение шакалам, но в мертвых не стреляют. Я снова улыбаюсь, глядя на спешащего с подносом официанта. Я дайвер. А дайверы не бывают бывшими. Я живой.